В христианских странах Европы, в Италии, Франции, особенно в России, распространены апокалиптические настроения, ожидания конца света. Подобный эсхатологизм совершенно чужд Америке. «Должен ли я отложить свое признание и реализацию?» — вопрошает Уитмен свое «я». Ответ, естественно, будет негативным. Песни о себе. Подлинное американское Евангелие. Так сказать, Евангелие от Уолта. Здесь зафиксирован акт откровения и озарения самосделанного человека. Самочувствие себя адекватным космосу. Словно перед нами Адам, только что созданный Богом, ощупывает каждый орган тела в его контактах с универсумом. Изучает свой чудесный механизм, целый завод себя и восклицает: «О, Бог, это хорошо! Руки, ноги, груди, вены, половые органы — все совершенные инструменты для работы жизни». Он их обозревает поодиночке, а затем интегрирует в дивное единство, и в результате, как Соединенные Штаты меня самого воспеты, в которых всякий может зреть идеальное демократическое соединение каждого и всех, я славлю себя и воспеваю себя, и что я принимаю, то примите вы, ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и вам. Это интонация субботы. Словно сам Бог, создав свет или человека, после тяжелой работы каждого дня творения, обозревает созданное и одобряет, и увидел Бог, что это хорошо. Библейская интонация в песне о себе. Юбиляция. Индивидуум осознает себя как космос. Я приглашаю мою душу. Этот акт коммуникации, жест обращения характерен для американского стиля в поэзии. И Лонгфелло, буквально длинный парень, товарищ, как и Линкольн, с длинными конечностями, руками и ногами, годными для труды и ходьбы, начинает свою песню о Гаявате в интонации диалога. «Если вы меня спросите, я вам отвечу». Словно читатель, как потребитель на рынке, хочет иметь ноу-хау, знать, как вещь, песня сделана, добротно ли. А поэт-производитель рекламирует свой товар. Акт сделки торговой. Вот жанр вступления к песне о Гаявате, и в высшей степени поэтично он предстает. Ибо, с другой стороны, не грязное дело торговля в Америке, но в высшей степени остроумное, изобретательное и гуманное может быть. Ведь сервис — это служение. А уж Уолт Уитмен, белый человек, если буквально, откровенный, зазывало на себя, приглашает приходить и опробовать и вкусить, консумировать его. Мой язык, каждый атом моей крови, созданный из этой почвы, из этого воздуха, рожденный здесь от родителей, рожденных здесь от родителей, тоже рожденных здесь. Это существенно акцентировать гордо здесь, в стране переселенцев. Я теперь 37 лет. В полном здоровье начинаю эту песню, надеясь не кончить до смерти. Себя он чувствует гаванью души. I harbor for good or bad, добра и зла. Вот ощущение души океаном. Атлантика в поддоне психеи каждого американца. И пишет о природе без удержу, without check, с первичной энергией. Американской шкалы ценностей тут критерии упомянуты. Но кредо, символ веры, в Евангелии от Уолта изложен в водной песне «One Self I Sing». Тут я не соглашусь с переводом Чуковского «Одного я пою». Нет, здесь главное слово «self», аналогичное немецкому «selbst», «самость» или «ichheit», «яйность», а «one's» имеет смысл неопределенного местоимения, так что самость каждого я пою. Вот фундамент американства, одиночка, самостоящая в мире, индивидуум, естественно, отсюда ход к равенству и демократии, он и совершается. Одного я пою, всякую простую, не аристократа избранного, отдельную, а не некое коллективное или соборное единство, целое. Ну, там родина, страна, партия, личность. И все же демократическое слово, твержу, слово «en masse», физиологию, С головы и до пят я пою. Демократию между членами тела, утверждает. Не только лицо человеческое и не только рассудок достойны эти аристократы в иерархии тела и души. Музы. Абсолютно чуждое американской поэтике слово. Фальшивый европейский звук здесь. Но все тело еще более достойно ее. Женское наравне с мужским я пою. Тут не феминин, а фемейл и мейл, то есть акцент на самке и самце, на животном в нас. Не леди и джентльмен имеются в виду, и не абстрактное вечно женственное германство и российской софийности. Жизнь, безмерную в страсти, в биении, в силе, все категории динамики и энергии, радостную, созданную божественным законом для самых свободных деяний, свободы и ургия. Человека новых времен я пою. Нет, тут попроще. The modern man, современного, человека настоящего, моего, значит, времени, который первоценно в США, а не некие новые времена, что может отсылать к светлому будущему, куда подальше от меня и себя и моего времени. Итак, перед нами поэтический манифест демократии. Соответственно, и поэтика, и стиль. Перечисление вещей, каталог явлений свободных, не связанных в некое целое, сюжет. Все они тоже как отдельные личности, и так видится с точки зрения тоже простой отдельной личности. Они разрознены, между ними нет отношений, проблемы, противоречия. Все они глядят в открытую вселенную, как лучи от центрального солнца, его «я», самости, универсум открытых возможностей. И он собой представляет не континуум, но дискретность. Сепаратные персональности, самочинных существ и явлений. Это все важно для философской картины бытия в здешнем космопсихологосе. Какие же направления? Куда ориентирован ум Уитмена? В сторону неба, ветров, пространства надземного. К соседям по существованию трава, товарищи, женщины. А если земля, то не зарывается в глубины и корни, где ад христианства или глубь германства, или в глубины психеи, куда смотрит еврейство, Фрейд, и российство, Достоевский, но старые гнилые раны, Тютчев, и это тоже ценность. No problems. Нет проблем. Девиз американства. Оптимизм. Нет зла в бытии. И проблемы теодицеи тоже, что так мучило европейский ум. Оправдание Бога за наличие зла в сотворенном им бытии, но только динамика. Благостна и безмятежна моя душа. Благостны и безмятежно все, что не моя душа. Я доволен. Я смотрю, пляшу, смеюсь, пою, подобно Ницшеву Заратустре. Кстати, тогда напрашивается проделать сравнение между двумя Евангелиями современного человека. Песнь о себе и «Так говорил Заратустра». Два сверхчеловека по-германски и по-американски тут выделаны, напророчены. Однако Ницшево провозвестие возросло на фундаменте трагедии бытия, как усилие, даже истерическое, преодолеть ее. Уитмен же в подростковой цивилизации, сам даже как дитя в колыбели, любит этот образ и не подозревает о трагедии существования, недостаточно взросл для того, не имеет чем уловить ее, не созрели органы. Да и в интеллектуальном развитии, как и в половом созревании, есть порог. Американство еще, похоже, не достигло пуберитета тут. Принцип ургии преобладает в уитменовых объяснениях. Ребенок сказал, что такое трава? Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи, цвета надежды? Или, может быть, это платочек от Бога, душистый, нарочно брошенный нам на память, в подарок? Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы увидимые могли сказать, чей? Частная собственность. Не только работает трава, но подчиняется законам и даже, может быть, платит налоги. Через Уитмена мы прошли путь от категории времени к категориям пространства. Из его координат в США почтенно не вертикаль со сверхидеями глубины и выси, но плоскость горизонтальная, а в ней ширь, не даль. Даже фонетика английского языка испытала влияние обширности нового света. Звук «а», вертикально-глубинный, имеет тенденцию в здешнем произношении уплощиться и расшириться в К. I can't. Ак. Эта плоскость Америки служит, чтоб кочевать по ней туда-сюда, неуемным людям в автомобилях, не пуская корней и не прирастая к месту. Джон Стейнбек в «Путешествии с Чарли в поисках Америки» обсуждает проблему корней с семьей иммигрантов из Италии. Они живут в доме мобиле на колесах, что есть характерное явление американского быта. Они приезжают с домом туда, где есть работа, а когда кончается, укатывают в другое место, где тут же подключают свой дом ко всем коммуникациям — вода, электричество, телефон и так далее. Вот новые кочевники. Естественно, исчезают соседство и землячество, и любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, святые чувства, Пушкин. Могилы-то будут как экскременты, не знай, где разбросаны. Мы с малолетства уходим корнями в ту или иную почву, в ту или иную среду, начал Стейнбек разговор. Корни — это чуть ли не самое дорогое для человека. Как они относятся к тому, что их дети растут без корней? Хорошо это или плохо? Не придется ли им когда-нибудь пожалеть об этом? — ответил мне глава семьи, красивый блондин с темными глазами. У многих ли сейчас есть то, о чем вы говорите? Какие могут быть корни, когда живешь в квартире на 12-м этаже? Какие могут быть корни в районах новых застроек, где сотни и тысячи почти одинаковых маленьких домиков? Мой отец приехал из Италии, — говорил он. Вырос в Тоскане, в том самом доме, где его предки жили, может, 1000 лет. Вот вам корни. Ни водопровода, ни канализации, а топливо, древесный уголь или виноградный сушняк. Комнат в доме было всего 2, кухня и спальня, и валялись они там в повалку, дед, отец и все ребятишки. Негде ни почитать, ни побыть одному. Вот потребность быть индивидуумом, самостью, основание американства. Одного я пою, Уитмена вспомним, и так всю жизнь. Дать бы моему старику возможность выбора, второе основание американства, свобода возможностей, порубил бы он свои корни и стал бы жить, как мы живем. Отец так и сделал, корни обрубил и приехал в Америку. А вам не хочется чего-то более постоянного в жизни? У кого оно есть, это постоянное? Константы в бытии исчезли. Фабрика закрылась, двинулся дальше. Фабрика — пастбище. Выяло недра земли, слопало стадо траву. И айда дальше. А с землей и делом на ней такого не бывает. Вечно подает. Так что индустриально-фабричный век сходен с кочевьем, а не с земледелием. Времена стали получше. Где-то можно устроиться, туда и подался. А с корнями? Сиди сиднем и лязгай зубами от голода. Про первых пионеров. Вот с кем тождественны автомобилисты. Что написано в книжках по истории? Эти мохом не обрастали. Поднял целину, участок продал и в путь дорогу. И Стейнбек, размышляя далее на тему корней, приходит к предположению о некой селекции, естественном отборе. Беспокойные обитатели Старого Света снялись с места и переселились в Америку, а те, кто пустил глубокие корни, как сидели дома, так и до сих пор сидят. Может быть, мы преувеличиваем значение корней для нашей психики? В Америке вывелась новая порода человекообразных существ. Новый кентавр — человек в машине, man in a car. Ковбой — человек на лошади. Всему предтеча. Но ковбой в Техасе, близ Мексики и гонийного принципа Латинской Америки. Когда же Янки Форд изобрел безлошадную повозку, ковбои были разгромлены. И это была новая победа в гражданской войне между плебейско-протестантским севером и полуроманским аристократическим югом. Так что, сидя в своем автомобиле, американец может чувствовать себя генералом Грантом в триумфе над генералом Ли. Образовался уже и симбиоз между американцем и его автомобилем. Они уже переплелись тканями. Я был поражен, увидев вывеску «Body Shop» — магазин тел. «Неужто тут уже торгуют телами человеков?» «Нет», — успокоил меня друг. «Так называют кузов автомобиля». В то же время американское человеческое существо не имеет нужды в ногах. Они заменены колесами. Предтечей была поза. Ноги на стол, обычные у пионеров, первопроходцев Америки. Но ведь стол есть место для верхней части тела, для еды, для чтения, размена идеями, для общения, для симпозиума. И вот на все на это американец положил. Это ему пьедестал для работы на более высоком уровне цивилизации. Американец начинает там, где евразиец заканчивает. Автомобиль становится истинным домом, где можно жить. С телефоном и компьютером внутри. Завод переселенчества, как начался с переселения в Новый Свет, так и продолжает работать уже там. Американцы легко снимаются с места, кочуют. Вечные мигранты, иммигранты и в самой Америке. Автомобиль становится наставником в морали и логике даже. Я понял, почему американцы так, в общем, законопослушны. Ведь они проходят тренинг законами уличного движения, и нарушение грозит смертной казнью, аварией. А перед каждым светофором их обучают бинарной компьютерной логике. Да, нет, третьего не дано. Вечно движимые. Заведенные на вечное движение. Вот где перпетуум мобили-то. И обратил я внимание на то, как тут называют кино «муви», буквально «движущиеся». Все прочие народы пользуются термином «кино». «Синема» от греческого «кинезис», что тоже означает «движение». Но это-то им непонятно, корень чужероден, и лишь американцы испытали потребность натурализовать это делание и обозначить родным и понятным корни словом, будучи сами «мувис». Итак, человек в машине есть новое существо на нашей планете, сотворенное американским гением Генри Фордом. Он создал тело Америки и стиль жизни здесь воистину. Форд, лорд, Господь Бог этого мира. Так что закономерно и молится ему у Хаксли в антиутопии. Во всяком случае, важнее он Вашингтона даже. Америка — страна изобретателей в технике. Эдисон, Форд. Вот специфические гении здесь. Они не в областях искусства и теории, которые предполагают долгое созерцание и сосредоточение без быстрых практических результатов. Интересно сопоставить главное американское изобретение — автомобиль — с часами, главным изобретением цивилизации Европы, особенно Германии. Часы — это самодвижное время и мементо мори. Помни, что умрешь. Нам, смертным существам. Автомобиль — самодвижное пространство, творение американского кинетико-динамичного духа. Часы движения по кругу. Определенность. Динамика на службе у статики. Автомобиль, коробка скоростей, на службе у безудержности. В то время как на часах движения прямых и по прямой ограничено вечной статикой и совершенством бытия, как сфероса, привилегированный образ видения в греческой философии, автомобиль попирает идею круга цикла в колеса и порабощает сферы служить прямым линиям кубического дома поверх колес и прямым линиям дорог, а вращательное движение служит прямолинейному. Если время, шар и статика часов сопряжены с женским началом гонии, неускоряема беременность, то прямолинейное движение и ускорение в пространстве адекватно мужскому началу ургии. Человеческий тип здесь энергийно заряженный. Электричество в душе у него. Недаром США в науке и изобретении развито. Франклин, Эдисон. А Вильям Джемс сравнивает устройство психики и религиозные чувства с электрическим полем, разнообразие религиозного опыта. Про человека, кто исключительно популярен, актер, певец, спортсмен, тут говорят «hot», «жаркий», «горячий», указывая на огонь стихию, как его субстанцию, задумался я и над обилием алого цвета «Скарлетт» в американской литературе, который цвет есть очевидная комбинация огня с воздухом, как кровь, сангва, еще добавляет и воду стихию к этому сочетанию. И вообще, если цивилизации миры по темпераментам распределять, то американская мне видится пока как сангвиническая. Бодренькие и юны американы, и широко раскрытые глаза. И нет тяготы прежних угрызений и гнилых ран традиций. Алая буква. Роман Натаниэля Готтерна. Скарлетт О'Хара. Героиня эпоса «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. «Американской войны и мир». Алый знак доблести Стивена Крейна. Правда, для точности там Red Badge — красный цвет. И это русский переводчик, очевидно, от того, что красный у нас имеет сильную специфическую идеологическую семантику, чуть сдвинул краску. Вообще, цветовые названия книг — целая палитра красок у этого писателя. «Невеста идет к желтому небу», «Синий отель», «Черные всадники». Цвет в Америке идеологичен. Белые, чернокожие, краснокожие, желтые расы. И категориален в познании и самосознании. От него мне и переход к важной в каждом космосе иерархии четырех стихий наклевывается. Система цветов в песне о самом себе Уитмена тоже тут в помощь. Огонь, как жар, энергия, динамика, я, электричество. Воздух, небо, Бог, как творец, не отец. Вода, кровь, жизненная сила, океан вовне и в груди. Огонь, как свет, теория, созерцание, идея, вид, земля. Как видим, все надземно. Небоскребно бытие в космосе США на плоской плите Земли. Да и небоскребы тут не как вавилонский столб вырастают из похоти черного солнца, недр блудницы вавилонской, в чем мать-тьма Земли посягает на небо, но как бы сверху надставляются на плиту Земли. И это не случайно, что птица была избрана американской душой как символ, чтобы представлять себя среди существ. «К водяной птице» — хрестоматийное стихотворение Вильяма Брайанта, «Ворон» — Эдгара По. «И орел взят как символ экспресс-почты» — «Тандермейл». «Гром» напоминает о надземном воздушном пространстве, о молнии, об электричестве и пророчит аэропланы и воздушные линии поверх обширной земли Америки, чтобы не чувствовать ее гравитации, преодолеть земное притяжение. Опять же, корней природы, материи и птица избирается крупная. Не то, что английский милый и малый робин, робин гуд, робин зон, робин, малиновка, уютная птица, напоминающая о home, доме, моей крепости. Иерархия же чувств, как мне представляется, может выглядеть здесь следующим образом. Зрение — самое важное для человека в машине и для птицы самолета. Слух — не для мелодии музыки, но для ритма, труда и ходьбы. Осязание — руки, чтобы держать инструмент труда, но не чтобы обнимать и ласкать чувственную кожу, как это во Франции. Вкус — чтобы восклицать в рекламах, как это вкусно. И tastes — delicious — обоняние. Существует предание, что белые переселенцы были прокляты и наказаны божествами местного космоса за истребление индейцев, тем, что у них отныне отнимутся запахи, и пища, и вода им будут безвкусны. И в самом деле, кажется, что природа не пахнет тут так разнообразно и тонко, как в странах Евразии, но более абстрактна она, словно дистиллированная в Ургии. Спросили меня однажды там, как я думаю, отчего американцы так любят класть лед в напитки? Я полагаю, лед служит, как радиатор в автомашине, охлаждать мотор, раскаленность психеи американца на труд. А с другой стороны, пристрастие к крепкому кофе целит ускоренно заводить двигатель человека, как подпитка огненной в нем субстанции, как стартер. У Эмили Диккенсон, поэтессы, аналогичные находим идеи и образы. Когда я читаю книгу, и она делает мое тело таким холодным, что никакой огонь не сможет меня согреть. Я знаю, это поэзия. И если я физически чувствую, будто верх моей головы снят, как скальп индейцам, я знаю, это поэзия. Шок от художнического потрясения выражается оппозиции льда и огня. Или как разряд молнии в громоотвод головы, как колпак на электрическом стуле. А вот какую силу она носит свое тело. Как могут большинство людей жить без мыслей? Как они находят силу надевать одежду по утрам? Мысль, как топливо, чтобы завести органы, колеса машины. Эмили Диккенсон, женская ипостась американской психеи, подобно тому, как Уитмен, ее мужская ипостась. Вот мое письмо к миру, который никогда не писал ко мне. Начинает она одно из стихотворений с проблемы коммуникации, как и Лонгфелло, если вы спросите меня, или как Уитмен, приглашая на диалог, я проживаю возможности, и за вечную крышу мне двускатность неба. И у нее чувство страны открытых возможностей, пища духа в кредит из будущего, Но не земля и корни, а небо, ее крепость, и рост сверху вниз. Успех считается сладчайшим теми, кто никогда не успевал. Как она, писавшая стихи в неизвестности и без отклика, естественно. Но даже в полемике своего стоицизма она имеет в виду американский принцип успеха. То же самое, как она противостоит тирании большинства, демократии, которую так славит Уитман. Во многом безумие — божественнейший смысл для проницательного глаза. Во многом смысле — полнейшее безумие. Большинство и в этом, как во всем, преобладает. Согласись, и ты здоров. Возрази, и ты прямо опасен, и с тобой обращаются цепями. Американской концепции души, психеи, принцип ургии работы доминирует. Иметь работу и успех в ней — главный стимул в существовании. Безработица — катастрофа для американца. Как писал в своем реферате мой студент Роберт Рич, во время Великой депрессии люди без работы страдали больше из-за бездеятельности, нежели от бедности, более от стыда и самонеуважения, причиняемых праздностью, чем от того, что им труднее стало кормить свои семьи. В Евразии человек знает, как распорядиться свободным временем, умеет наслаждаться им. Он заполнит его «дольче фар ниенте» — сладким ничего не деланием. Итальянец — любовной игрой, арс-аманди — искусством любви, наукой страсти нежной, пересудами, сплетнями, как веселые вензорские кумушки или в школе злословия. Но американцу неведомо арс-аманди — куртуазная галантность, тратить на это время, которое деньги —